Прошлое. Восточный Берлин. 8 ноября 1989 года. Хейлих вернулся на работу через час после встречи. Митинги сотрясали Берлин. У стены полицейские и пограничники с трудом сдерживали тысячи людей, рвущихся в другую часть города. Хейлих видел бледные, потрясенные лица своих коллег. Каждый понимал, что означало такое количество людей у стены. Если люди прорвутся, если сметут границу, то будет плохо всем, и в первую очередь сотрудникам Штази. Об этом уже многие догадывались. Сотрудники его группы обычно собирались на конспиративной квартире, и Хейлих дал указание собрать его группу к 7 часам вечера. Затем вошел в кабинет заместителя начальника управления Эриха Даммы. Среднего роста, плотный, лысый, с густыми бровями. Дамме был похож скорее на бокалейщика, чем на старшего офицера разведки. Хейлих, как никто другой, знал об обманчивой внешности своего друга. Они были знакомы почти 20 лет и относились друг к другу с должным уважением. Однако он никогда не был близок с Дамме, сказывалась его замкнутость. «Здравствуй», — кивнул Хейлих, входя в кабинет. «У меня к тебе важное дело». «Сейчас у нас у всех важные дела», — пробормотал Дамме. «Нам нужно вылезать из этой ситуации». «Вот поэтому я и пришел». Дамме вздохнул, посмотрел по сторонам. Ни для кого не было секретом, что в здании прослушивались многие кабинеты. В разведке особенно важно не допускать никакой утечки информации. Хейлих сел напротив хозяина кабинета, мрачно произнес. «Перестань бояться. Все кончено, Дамме. Неужели ты этого не видишь?» «Это еще не конец», — опасливо уставившись на своего друга, пробормотал Дамме. «Люди просто высказывают свое недовольство. У них есть на это право». Он произнес эти слова медленно, словно раздумывая, а затем неожиданно поднялся и вышел из кабинета, поманив за собой пальцем Хейлиха. «Ты с ума сошел?» — зло спросил Дамме. «Что на тебя нашло? Ты разве не понимаешь, что сейчас будут искать виноватых? Ты всегда был неуправляемым». «Ты видишь, что творится на улицах?» – устало произнес Хейлих. «Говорят, что на митинге уже успел выступить Маркус Вольф. Еще немного, и наши сотрудники будут в первых рядах тех, кто ринется на штурм стены». «Не говори глупости», – разозлился Дамме. «Мы пытаемся овладеть ситуацией. Знаешь, сколько людей было вчера на митинге? У меня на столе лежат сводки из Дрездена, Лейпцига, Карл-Маркс-штата. Пойди возьми и почитай. Никто не знает, чем все кончится. Похоже, русские решили нас сдать. А ты хочешь, чтобы они вывели свои танки и начали стрелять в немцев?» — поинтересовался Хейлих. «Замолчи», — разозлился Дамме. «Я думал, ты понимаешь, в каком мы положении. Они нас предали. Русское командование отказалось вмешиваться в наши внутренние дела. В городе полно американских и западногерманских шпионов. Если стену прорвут, то первое, что сделает народ, ринуться сюда, чтобы завладеть архивами. Мы уже начали продумывать, как эвакуировать наши архивы. Куда-нибудь на восток. Возможно, даже вывезем часть документов в Советский Союз. Ты даже не можешь себе представить, в каком положении страна. Вчера вечером, наконец, подал голос наш генеральный прокурор Гюнтер Венланд. Он заявил, что прокуратура начала проверку деятельности бывших членов руководства страны. Представляешь? Они теперь осмелели настолько, что говорят о прежних руководителях, как о касте неприкасаемых. Сказал бы он такое при Хоннекере. Этот Кренц мне всегда не нравился, пустое место. Типичный демагог и популист. Он явно не справится с ситуацией. Слава богу, сегодня они подали в отставку. Кто подал в отставку, не понял Хейлих. Правительство ушло вчера. Политбюро, пояснил Дамме. Так ты еще ничего не знаешь? Сегодня на пленуме ушло в отставку в полном составе Политбюро ЦК партии. Сейчас избирает новый состав Политбюро. Хочешь, скажу тебе новость, которую все узнают только завтра? Хейлих молча смотрел на него. Мимо пробежали два офицера Штази. «Так вот», — сказал Дамме устало, «наши источники полагают, что завтра опять произойдут изменения. Можешь себе представить наше положение?» «Что думаете делать?» «Ничего», — зло ответил Дамме. «Будем сидеть и ждать, пока сюда придут и повесят нас на деревьях рядом с нашим зданием. Ты знаешь, как это было в Будапеште в 56-м? Сначала сотрудников госбезопасности избивали, а затем живыми вешали на деревьях, чтобы все видели. Вот так будет и с нами. Будем качаться на уровне второго этажа». «А у меня страх высоты», — горько пошутил Хейлих. «Хватит, дамы. Тебе вредно столько сидеть в кабинете. Выйди и погуляй. Может, начнешь смотреть на жизнь по-другому? Не нужно быть таким мрачным. Если люди не хотят оставаться в нашей стране, значит, что-то мы делали неправильно. Тебе так не кажется?» «Иди ты», — посоветовал дамы. «Я останусь на своем посту до конца. Ты меня знаешь, я отсюда не уйду». «У меня есть приказ руководства о ревизии нашего архива», — сообщил Хейлих. «Понятно», — усмехнулся дама. «Я все время думал, кто будет нашим могильщиком. Значит, ты. Приедешь и заберешь самые важные документы, а остальные уничтожишь. Так?» «Мне нужен доступ. Сегодня вечером моя группа будет работать в вашем архиве». «Делай, что хочешь. У тебя есть приказ, ты его должен выполнять. Я предупрежу охрану, чтобы вас пропустили. Ты всегда нравился начальству. Наверное, поэтому тебе больше доверяют, чем мне». «С тобой тяжело говорить», — признался Хейлих. «Возьми отпуск и уезжай в горы». «Нет», — ответил дама, — «я приеду ночью. Хочу посмотреть, как вы будете разорять наш архив». «Мы попытаемся спасти самые важные документы», — сказал Хейлих. «У нас все самое важное», — ответил дама. «Я бы никому не позволил вывести отсюда документы. Они должны исчезнуть вместе с нами». «Может, люди и правы», — вдруг сказал Хейлих. «Если мы все такие упорные, как ты, Эрих, может, они правильно делают, что бегут от нас?» Он оставил своего собеседника в коридоре и пошел к выходу. Дамме молча смотрел ему вслед. Через полтора часа группа «Р» была в сборе. Полковник Хейлих оглядел сотрудников. Все были на месте. И все понимали сложность момента. Они были вместе в стольких ситуациях. Они так доверяли друг другу. Шилковский, Нигбур, Меннард, Вайс, Гайслер, Буцман. Шестеро мужчин, не считая его самого, и единственная женщина Габриэла Вайсблок. Они все смотрели на него, они так привыкли ему доверять. «У нас важное задание», — строго сказал Хейлих. «Ничего не буду объяснять, думаю, что вы сами все понимаете. Сегодня ночью нужно подготовить часть документации к вывозу из здания Штази. Работать будем ночью, чтобы нам никто не помешал. Если сегодня начнем, к завтрашнему дню закончим. Перевезем документы завтра ночью. Вопросы есть? Вы получили официальный приказ?» Кажется, это спросил осторожный буцман. «Да», — кивнул Хейлих, — «у меня есть распоряжение министра национальной безопасности. Вы должны вывести самые ценные документы из нашего архива». «А кто еще знает о нашей операции?» — уточнил Никбур. «Никто», — ответил Хейлих. «У нас есть приказ министра о проверке архива. Нам придется действовать самостоятельно. Я уже предупредил даммы, что мы собираемся сегодня работать в архиве. Но в план операции он не посвящен. Нам предстоит сложная работа». «Когда?» Последний вопрос задала Габриэлла. «Может, сегодня вечером она должна была встретиться с кем-нибудь из своих многочисленных друзей?» «Прямо сейчас», — ответил Хейлих. «Мы начинаем работать».